Переход через Красное море. Уже много дней израильтяне были в пути. Бог шел вместе с ними. Его все могли видеть, даже самые маленькие дети. Все время над головами израильтян шло облако. Это Бог шел с ними. Ночью облако светилось. И даже когда было очень темно, народ мог все равно идти вперед, так как свет из облака освещал людям дорогу. Бог заботился о своем народе. Гесем опустел. Не было больше израильтян в Египте, и некому было больше работать на египтян и на фараона. Очень жалел фараон, что отпустил народ Израиля, и решил фараон вернуть евреев обратно в страну. Быстро позвал он своих солдат и велел запрягать колесницу. И вот колесница фараона готова. «Скорее, скорее в погоню за израильтянами!» — торопил солдат фараон. Солдаты вскочили в свои колесницы и во главе с фараоном погнались за израильтянами. «Какой все-таки глупый народ эти израильтяне!» — думал фараон. «Они идут прямо к Красному морю, и скоро им некуда будет деться. Они же не могут ходить по воде!» А переплыть со всеми животными и детьми через Красное море невозможно. Тут-то мы их и схватим, и вернем назад в Гесем, мечтал злой фараон. Как же испугались израильтяне, когда увидели, что фараон и его солдаты догоняют их. Спрятаться им было некуда. Впереди было только море. «Египтяне догонят нас и убьют», подумали все. Испуганные и рассерженные, они бросились к Моисею. «Неужели мы должны здесь умереть? Лучше бы ты никогда не выводил нас из Египта». «Не бойтесь», — отвечал Моисей. «Бог позаботится о нас». Бог сказал Моисею, что народ должен идти вперед. Но впереди было море. «Ударь своим посохом по воде», — приказал Бог Моисею. «И ты увидишь, что вода расступится, и появится дорога. Египтяне в погоне за вами тоже пойдут по этой дороге, но я остановлю их». Наступила ночь. Бог сотворил новое чудо. Светящееся облако, которое раньше шло перед израильтянами, теперь стало идти за ними. Оно освещало дорогу евреям, но не освещало дорогу египтянам. Израильтяне хорошо видели, что происходит перед ними, в то время как египтян окружала полная тьма. И тогда произошло еще одно чудо. Моисей ударил своим посохом по воде, вода расступилась, и появилась дорога. Быстро начали израильтяне переходить на другую сторону. Вода с обеих сторон дороги стала стеной, и Господь следил, чтобы вода не обрушилась на евреев и не потопила их. А что же египтяне? Они видели впереди светящееся облако и видели, что израильтяне начали переходить море. Быстро вскочили египтяне на своих лошадей и в полной темноте пустились в погоню. И вот их лошади вступили на дорогу, проходящую посреди моря. Но двигались они очень медленно, потому что вокруг было совсем темно. К этому времени уже почти все евреи перешли на другую сторону. Как только все израильтяне благополучно вышли на другой берег, наступило утро и засияло солнце. Египтяне видели светящееся облако в небе и очень боялись его. При свете солнца они увидели, что вода с обоих сторон дороги стоит стеной. Колесницы стали застревать в мокром песке. «Надо спасаться! Господь помогает израильтянам!» — стали говорить друг другу солдаты. Но было слишком поздно. Бог велел Моисею ударить еще раз посохом по воде, и сразу же вода обрушилась на фараона и его солдат. Все египтяне и их лошади погибли в Красном море. Стоя на другом берегу, израильтяне видели, как утонули египтяне, их враги. Это Бог спас народ Израиля. Теперь люди знали, что Бог помогает им, что Моисей действительно слуга Господа. Вместе с Моисеем запели евреи песню в честь Бога, который перевел их через море и утопил фараона и его солдат. Радости израильтян не было конца.